Трудно сказать, как отец себя поставил. Может быть, отец был занят работой. Он трудился постоянно. А в этом же в притче ничего не говоришь. Об этом там же отец был. В притче ничего не говорится. Ну да, мы знаем, что это Бог. Но сыновья просто не знали своего отца достаточно хорошо. И мы видим, что Иисус, он говорит, что никто не забирает у меня мою жизнь, я отдаю ее сам. То есть отец не заставлял это делать Иисуса. Иисус говорит, я люблю, я отдаю, я хочу спасти этих людей. Когда мы что-то отдаем для Бога, это не потому, что он стегнет нас палкой с неба. Это потому, что мы любим Бога, мы любим людей, и мы хотим это отдать. И Бог принимает это как жертву, и он благословит нас. Совершенно, я как-то вот эту притчу по-другому понимаю. Я понимаю так, что вот блудный сын пришел, ему обновилось это общение с Богом. И вот этот козленок, это все это обновление такое Божие, это пир, да, такой вот. Ему это не было, значит, обновление. Ну, такое, ему не было такое контакт с Богом. И потому, да, он смотрит по-другому. Я думаю, что это вот не то, что мирские. Я думаю, что это вот такое общение с Богом, что ему не было. И вот другой раз мы тоже можем в церковь смотреть, кто-то приходит назад. Да, вот такой человек. Ну как? И он начинает Боги там гореть, да, и он обновляется. И мы смотрим, и, ну как так, да? Только что там вот точно с блудницами, и вот такое жизнь была. Все-таки вот это такой контакт с Богом. Да-да, это контакт с Богом, это понимание, кто есть Бог и чего Он от нас хочет. И также понимание, что Он, в общем-то, не жадный и совершенно не собирается держать нас, не знаю, там, в холодной каморке в подвале и только выпускать на работу. Если бы он был жадный, если бы он был жесткий такой, он бы... остановил бы, может быть, этого младшего сына, но он ему дал свободу, делай, да. Смотри, что путь из твоей жизни. При том, что это было, в общем-то говоря, оскорбление брать наследство при живом отце. Конечно. Большое оскорбление, очень сильное оскорбление. И, конечно, очень много из этого есть уроков, но о чем я хотел сказать, да, когда мы распинаем похоти, есть где-то определенный баланс. Есть где-то определенный баланс, потому что похоть – это неправильное желание. Нам надо искать в Писании вот эту границу, именно в Библии. Не в традиции, даже не в нашем понимании, а в Библии. Где проходит граница желаний? Что правильно, что неправильно? И если мы даже… Есть какие-то правильные желания, иногда с ними тоже надо поступиться. Если мы это делаем, мы понимаем, что это жертва, это подарок Иисусу, ему это нравится. Это не то, что он требует, если ты не дашь, что стукнет. Но мы любим друг друга, мы понимаем, что, допустим, ну, мне надо в чем-то ужаться ради служения. Как Павел говорил, что я свободен, но я всем поработил себя. Он говорит, я мог там и пользоваться пожертвованиями со всех сразу там снимать, и женой иметь там себе сестру, и гулять с ней везде. Я мог там много чего, он говорит, я мог, я имел власть. Это как бы правильно, но он говорит, я хотел поработить себя всем, чтобы больше приобрести. Он отказался от каких-то законных, даже пред Богом, привилегий, потому что он хотел больше приобрести. Да? И Бог не настаивает на таких вещах. Это выбор человека в каждый конкретный период времени. Поэтому, и здесь очень важно, почему я говорю... вот об этом балансе при распятии похоти, потому что, к сожалению, я видел много раз, когда человек просто идет через эту границу и грешит напропалую, то ну, он знает, что он грешит, люди знают, что он грешит, все ясно. Когда человек закручивает в другую сторону гайки, ограничивает себя больше, чем надо, вот это обычно не видно. Все считают, что человек святой, праведный, что у него все в порядке. А внутри вот эта вот горечь зреет очень часто, обида на Бога. Вот как старший сын, он с обидой сказал отцу, видя то, что отец дал младшему после всего, он реально с такой горечью обидой сказал отцу. Он с упреком сказал, ты устроил пир для этого, а для меня не дал. Вот это не надо такое. И это скользко. Ну, я видел, как люди долго, вот даже много лет бывает, сжимали себя, но внутри это желание было. И оно потом как сандалило при каком-то деле, когда пружина вдруг соскакивала, и оно переходило границу дозволенного и летело в другую сторону. И человек уже шел грешить, потому что наконец-то я хочу и я буду. И в этом смысле Библия говорит, открывайте ваши желания пред Богом. Открывайте ваши желания пред Богом. Даже неправильные. У меня был период времени, когда я приходил к Богу в молитве, я начинал рассказывать Богу все свои похоти. Все, что я хочу, все рассказывал. И Библия говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, ведет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. И после такой молитвы, как-то мышление так успокаивалось, Бог давал милость, благодать, я понимал, где там границы более-менее нарисованы, и старался вот... Я приходил, Господи, я хочу стукнуть этого человека! Он меня достал! Ты ему там с неба надавай! Ну, это я хотел так сказать. Открывал перед Богом свои желания, но потом он меня отправлял, говорил, что... Вот там, любите врагов ваших, молитесь за, а не против проклинающих вас. Ну вот. И как-то он так утешал, приводил меня в порядок. А если бы я не говорил Богу о том, что я хочу его стукнуть, держал бы внутри, а не буду с ним общаться, могла бы создать ситуация, когда бы я, вот реально, я вот вспылил бы вот при этом человеке, и вот что-то внутри бы не выдержало, и я бы стукнул. Ну, никто же не стучит в церкви друг друга. Уже не слышала такого, да. Словами. Да. И тут такой момент интересный. Если бы дали бы по лицу, и, наверное, бы, как бы это было. Иногда слова намного больше ранят. Ну, чем дал, чем сказал. Ну, это так кажется. Простите, только тронь вот. Наши желания, наши эмоции не должны быть только нашими. И негативные тоже. Нам надо делиться ими с Богом. Нам надо, чтобы Бог, как любящий папа, он участвовал в наших переживаниях, эмоциях. И негативных тоже. Нам не надо прятать от Бога свои греховные пожелания, свои неправильные как бы эмоции. Нам надо их выкладывать перед Богом, рассказывать, Господь, я устал, вообще мне это надоело, и что мне делать со всем этим? Конечно, нужно соблюдать границу уважения к Нему, но по крайней мере, надо выложить Богу, что у тебя на сердце, потому что если оно там будет копиться, то оно выстрелит. Это как у старшего сына. Да, как у старшего сына. И у младшего он тоже выстрелило, только в другую сторону выстрелило. Он тоже, наверное, копил. Он, наверное, смотрел по сторонам, смотрел... Как классно, они там развлекаются. А я тут должен работать. Да надоело. Да когда же этот папа к братцам отправится? Нет. Все, я не буду больше ждать. Пойду, заберу, все. Пришел, наехал на отца, забрал половину, ушел. Тоже у него выстрелило. Нам надо подружиться с папой. Нам надо делить наши эмоции, делить наши желания. Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. И тогда вот этот баланс Бог поможет навести, и Он милостив к нам. Он милостив, Он знает, что у нас море всяких желаний. И Он поможет навести порядок, и дать мир, и покой, и как-то Он, ну, проведет. У меня было много эмоциональных желаний, переживаний, всего чего. Полный набор. И я не мог иногда с ними справиться, просто... Приносил молитвы к Богу, просил помоги и помогал. Помогал. Вот. Это что говорится о похотях. Когда мы говорим о страстях, происходит примерно то же самое. Только там больше как бы со знаком минус. Тут я хочу как бы плюс, а там как бы больше со знаком минус. То я переживаю, я расстраиваюсь. Я беспокоюсь, я мучаюсь, еще что-нибудь, видуем там. Эти страсти, они тоже бывают очень сильными, они более замаскированы, чем похоти, потому что они иногда проходят под таким скрытным святым покровом. Да, там, например, я скорблю. И скорблю долго. И как бы правильно, но сколько? И здесь нам сложно, опять-таки, потому что Бог не хочет, чтобы мы свои эмоции забивали. Но Бог не хочет, чтобы дьявол игрался нашими эмоциями. Дьявол мастер поиграться эмоциями. Я думаю, что вы это знаете. Дьявол умеет надавить на разные кнопочки в нашей жизни, чтобы вызвать негативные эмоции. Прочитали новость в газетке. Скоро введут евро. Всем будет плохо. И сразу в депрессию завалились. И мы сидим, и мы думаем, мы начинаем внутренне ругать правительство. И внутри у нас уже не радость Божья, не смысл жизни во Христе, не поиски евангелизации, а критика правительства. Я не говорю, что оно право или неправо. Я просто говорю о том, что внутреннее состояние нашего сердца заполнено уже неправильными вещами. Или, допустим, мы за кого-то волнуемся, переживаем. И где-то оно естественное. И, конечно, мы не можем так вот... И не надо так взять и выключить все эмоции. Такая эмоциональная смерть, как вот в коммунистическое время. Там нельзя было все эмоции проявлять. Если ты проявлял какие-то неправильные эмоции, не согласные с курсом партии и правительства, то тебя могли за это наказать разным образом. Да? То есть, например, посмеяться, когда кто-то говорит о Ленине, это было бы большой проблемой для человека, особенно в некоторые времена. И наоборот, поплакать, когда кто-нибудь там говорит о враге народа или еще что-нибудь, тоже были бы большие проблемы, да? Люди боялись проявлять эмоции, люди были зажатые. И эта эмоциональная смерть, она тоже очень плохая вещь. Скажем, я был в Финляндии, у них, я не знаю по какой причине, но у них вот эта эмоциональная смерть, она очень сильно выражена. С ними вообще очень тяжело общаться, с этими людьми. Они хорошие люди, с ними, ну, честные, с ними хорошо работать. Но вот даже я вот приехал на фирму поработать, за меня заплатила эта фирма деньги. За каждый день они платили какую-то сумму. Но пока не приехал начальник, я просто сидел, и никто ко мне даже не подошел. Ну, даже поговорить. 3 дня они потеряли свои деньги, потому что не было на месте начальника. Они могли бы уже вводить меня в курс дела, дать почитать что-нибудь, ну, просто пообщаться. Хочешь что-нибудь сказать, чтобы время зря не тратилось? Но у них вот так вот оно все отрезано было эмоционально. Поговорить с ними на любую свободную тему было реально тяжко. И, к сожалению, языки у них развязывались только после определенной порции алкоголя, который они время от времени там по пятницам, не все, конечно, но многие принимали. И это мне говорит о том, что эти эмоции, они были зажаты, я не знаю, или воспитание у них такое, что ребенка, может быть, с детства говорят, что ты не... Ну, это, не должен проявлять свои эмоции, не должен слишком радоваться, не должен слишком плакать, не должен... Ну, это же откуда это пришло? И... Это воспитание. Это воспитание. Нет, воспитание, это значит, что испокон веков у них так идет. Наверное. Но вот это... Может быть, русский отец совсем выкладывает это слишком, а когда это такой, это я придумаю, что... Или африканцы, да, они вообще там... Ну вот эта ментальность, эта ментальность, она имеет отпечаток сатаны, потому что среди финнов самый большой процент самоубийств во всем мире. Им легче убить себя, чем пойти рассказать о своей проблеме соседу. Это же опять может быть открытые люди, они слишком много дышат словами. Да, не надо по голове быстро дать, да, если, ну, или словами, или делами, да, эмоционально. Убийцами становятся обычно молчуны. Если жена кричит: «Я тебя убью!», она не убьет. Если жена молчит, это опасно. По статистике, те, которые кричат, что убьют, они не убивают. Ну, это да, это выплеск. Вот. А те, которые убивают, обычно об этом никому не говорят заранее. По-тихому там. Потому что внутри вот это зреет все, и потом оно стучит по своей или по чужой голове. Поэтому, опять-таки, задави все эмоции. Это плохо. Бог создал для нас эмоции, чтобы они проявлялись. Более того, я пришел в церковь с очень задавленными эмоциями. Я боялся любого проявления своих эмоций. Я считал, что это грех. И я, смотря на других людей, которые проявляют свои эмоции, тоже считал, что они грешат. И было какое-то время, когда было принято, что нельзя хлопать, что нельзя танцевать. Это вообще что вы? Какое дело в церкви танцевать? Ну, хлопать, ну, на молодежном служении еще так нормально было. А так, чтобы на общем служении никто почти не хлопал. И я знаю, что у этого были коммунистические корни, потому что во время коммунистическое собрание старались проводить тих, то КГБ не послушало, что там собрание проходит. Что такое? Ты рассказываешь? Ну, я спрашивал, я говорил с пасторами. Как будто мы в то время не жили. Я говорил, ну, вы же не были пятидесятниками в то время. Нет, я говорил с пасторами и, ну, и расспрашивал. Была пятидесятниками? Все время? 87-го года, как пришла. Я говорил с пасторами, я расспрашивал, как бы, почему было нельзя хлопать, да? И два было источника у этой проблемы. Первый источник то, что люди просто не хотели афишировать, что здесь проходит собрание. Они старались как можно тише проводить собрание. Поэтому оно приняло такую тихую форму. Второй источник это то, что даже в протестантских церквах бывали служители КГБисты. И у них были определенные вещи вложены, которые как бы делали церковь бездейственной, делали церковь неэффективной. Они, например, очень много проповедовали о каких-то внешних вещах, там, о том, как надо одеваться, были постоянные проповеди, о том, что нельзя хлопать, что все должно быть благопристойно и чинно, как будто хлопать это неблагопристойно и чинно, да, о том, что нельзя, там много чего нельзя. То есть они насаждали религию. Были такие реально люди, которые работали на КГБ в церквах. Это факт. И даже в последнее время разоблачили некоторых довольно знаменитых людей. Я слышал, я, правда, специально не смотрел эти имена, потому что кто-то из них уже мог покаяться к настоящему времени и не быть КГБистом, да. Но я слышал, что многих разоблачили. Кто-то выложил вообще там большой список. Ну, не знаю, да. Ну, само нет гарантии, что эти списки на 100% правда. Конечно, конечно. Сейчас, значит, модно стало всех обвинять, что они там бывшие чекисты и так далее. Конечно, и никто это не знает. И по сути говоря, сейчас это не важно. Надо смотреть на то, что человек делает сейчас и как он служит сейчас. Надо понять его сердце сейчас. Потому что, может, он покаялся 10 раз или никогда не был этим кагибистом, да? Если так уж совсем он не откровенно, в комитете, значит, дураков не держали, и когда его разогнали, так что я думаю, что умные люди все, что надо, взяли с собой. И никогда это нигде не вылезет. А что это вылезает, это я могу, значит, то же самое от фонаря написать, что вот там, значит, Славик, отец работал на ЧК. Ну да. И пойди, скажи обратно. Ну да, сейчас это модно. Но я не хочу как бы глубоко углубляться именно в этот момент. Я хочу сказать, что даже есть церковные традиции, сейчас они уже так поразрушались уже, которые как бы подразумевают, что сильное проявление эмоций или частое проявление эмоций – это грех. Это неправильно, это как бы не должно быть. Но это не так. Бог создал эмоции, и Он хочет, чтобы мы проявляли свои эмоции. И он проявлял свои эмоции. Нам надо смотреть на Иисуса. Он проявлял весь спектр эмоций. От радости до такой ревности, что мама не горюет. Взял бич и давай всех оттуда. Я думаю, один человек. С ним же никто из учеников не пошел на пару гонять. Один человек был в таком состоянии, что он смог разогнать весь храм со всей его храмовой охраной, со всеми священниками, со всеми первосвященниками, со всеми. Он всех выгнал. Ну, я не имею в виду всех людей выгнал, но всех продающих выгнал. То есть никто ему не помешал. Один человек. Вы представляете, какие эмоции были у него написаны на лице и в голосе, и при помощи бича выражались. Эмоции были сильные. И нам не надо бояться сильных эмоций, и в том числе негативных сильных эмоций. Это вопрос, который нам надо изучать, что написано в Библии. Там, например, гнев. Библия, с одной стороны, говорит, всякое раздражение и гнев, и крик да будут удалены от вас. То есть мы как бы понимаем, что гнев – это плохо. С другой стороны, Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть как бы можно гневаться и при этом не согрешить. Да, Библия говорит, что гнев человеческий не творит правды Божьей. То есть тут как бы не очень он с хорошей стороны написан. Еще с одной стороны написано, что Бог гневается. Он же не грешит? Не грешит. И гневается. Можем посмотреть, как Бог гневается. В Ветхом Завете, когда описано, что Бог гневался, то это не то, что он прогневался и сию секунду всех убил. Он прогневался, он послал пророка, который сказал, Бог прогневался. Он начинал с ними разговаривать, потом он послал какое-нибудь наказание. То есть Бог, он дал время людям вообще покаяться. Его гнев, он выражался, ну, разумно. Нормально, наш бы гнев так выражался. У нас обычно, если ребенок нас разгневал, то он получит очень быстро. Это здесь момент скользкий. Очень. Да, да. И здесь, но здесь надо учиться у Бога. Здесь никто не проведет вот стопроцентную границу сегодня. Вот это белое, вот это черное. Все. Вот тут граница. Здесь надо учиться, здесь надо смотреть, здесь надо размышлять. И страсти, опять-таки, так же, как с желаниями, которые надо приносить их к Богу, он помогает нам их как-то сбалансировать, привести в более-менее безопасный для нас и для окружающих вид. То же самое и страсти. Их надо принести к Богу, чтобы он привел их в нормальный вид. И тоже их надо открывать перед Богом, свои эмоции, надо делиться, выражать Богу, ну, с уважением к Богу. Выражать Богу свои эмоции, сильные. И еще одна такая вещь, да. Обычно у нас дефицит положительных эмоций. Обычно негатива вокруг, хоть отбавляй. Я именно поэтому стараюсь новости не читать, потому что как откроешь новости, так все плохо. А если найдешь, что хорошо, то это вот, ну, редко бывает, что хорошо. В основном в новостях все плохо. Почему? Потому что плохо привлекает внимание. Вот поместили какую-нибудь ужасную фотографию, все сразу, и газета продалась. Это все, что нужно газетопроизводителям, чтобы были денежки. И люди сидят, потонула лодка за 3-9 земель. Полторы собаки погибло. Все. Эврика. Ну, конечно, пострашнее бывают новости. Я утрирую, да? Но понимаете, что негативные новости легко ловят внимание человека. И мы легко загружаемся. Наша греховная плоть легко загружается негативными эмоциями. Это для нас естественно. Посидеть в депрессухе, посидеть в унынии для нас, ну, имеющих, так сказать, историю греховного жизни, деятельности, это естественно. Нам не надо особо напрягаться, чтобы посидеть в унынии, в депрессии, пожалеть себя, пожалеть еще кого-нибудь, поплакать, покритиковать. Это легко дается. Библия говорит, всегда радуйтесь. Вот это дается тяжело. Потому что естественный наш человек, он не находит много причин для радости. Ну, чего радоваться? Я слышал от многих людей, ну, чего радоваться? Библия учит нас, что нам надо радоваться. Радоваться и помогает Дух Святой. Когда они исполнялись Духа Святого, они наполнялись радостью. Радость – это здоровое состояние наших эмоций. Очень сильно помогает для развития радости прославление. Причем прославлять надо начинать несмотря на свои эмоции. Как бы, допустим, если я замерз и мне холодно, надо идти в теплое помещение и отогреваться, несмотря на то, что я чувствую, что мне холодно. Если я в депрессии, надо идти и петь, и славить Бога, несмотря на то, что не хочется. Обычно люди говорят, ну, когда я буду себя хорошо чувствовать, ну, тогда я буду славить Бога. Это неправильный подход. Давид говорит, что унываешь, душа моя, и что смущаешься? А я буду славить Господа своего. Он говорит, душе, благослови душа Господа. Душа говорит, наверное, не хочу, не буду. Нужно еще раз говорить, и благослови святое имя его. Еще раз благослови. Он заставляет себя благословлять Господа. На самом деле, если мы посмотрим вокруг, мы просто привыкли к хорошему. Мы привыкли к хорошему. Мы уже не считаем это за беды радости. То, как мы сейчас кушаем, если бы так мог поесть житель блокадного Ленинграда, для него это была бы невероятная радость. Но все познается в сравнении. И для нас это уже не радость. Для нас это уже не предмет поблагодарить Бога, прославить, порадоваться. Ну, есть и хорошо. К хорошему люди легко привыкают. Дети, если им даришь много подарков, они легко привыкают. Потом ты даришь что-нибудь маленькое. Это что такое? Оно вообще цены не имеет. И думаешь, что дарить ему? Еще больше денег. Как-то уже нету денег ему дарить. Люди привыкают к хорошему. Наша благодарность, она как бы ослабляется, если мы постоянно наслаждаемся какими-то благословениями. Но эти благословения – это Божий дар каждый день. То, что мы дышим – это Божий дар. У меня, когда были проблемы с дыханием, я молил Бога, чтобы он мне дал нормально дышать. И когда они прошли, для меня это такой дар был Божий. То, что я могу просто нормально дышать. Сколько людей радуется то, что они могут дышать. Это мне напоминает один мирской, но хороший анекдот. Встречаются два человека, один говорит, жалуются на жизнь, так плохо в жизни вообще, что делать? Он говорит, купи козла, посели домой. Кого? Козла. Через неделю встречается, говорит, ну как жизнь? Слушай, ужас, козел везде портит, все гадит, кошмар. Говорит, продай козла. Продал козла. Слушай, как жизнь? Слушай, так хорошо, нет больше козла. Нам не надо ждать, когда придет проблема, и потом она решится, чтобы порадоваться, что она решилась. Мы сейчас радоваться можем. Если надо просто увидеть, если посмотреть на жизнь какого-нибудь червячка, что у него есть в жизни? У него есть в жизни, он копается в своей земле и ест гниль. И все. Ни ума у него нет, ни понимания Бога нет, ни музыки, ни поэзии, ни радости, ничего. Червячок себе живет. Мне Бог дал намного больше. Да. Мне Бог дал намного больше. У меня столько всего классного есть. Я могу и на звезды посмотреть. Я могу и про Творца знать. У меня семья, у меня друзья. У меня и в церкви есть все. И я вообще создан по образу и подобию самого Творца. И это так много. Мы просто привыкли ко всему хорошему. Поэтому, когда приходит время радоваться и славить Бога, мы думаем, нет за что. Ну, спасибо тебе, Иисус, за спасение. Конечно, уже благодарил тебя 20 лет подряд. Ну, спасибо тебе еще раз. Благодарить за спасение. В конце концов. А евреи ветхозаветные, они не знали этого. Для них это вообще не было, не существовало. А для язычников вообще Бога, в принципе, они не могли до него достучаться. Они жили, поклонялись своим камням, картинам, золоту, серебру, кланялись, верили, бесы туда входили, мучили этих людей, они со страху детей своих приносили этим идолам, сжигали. Ужас был какой. А мы там удивляемся, что Бог истребил народ? Да весь народ этим занимался. Они убивали друг друга, они творили такое зло, что мама не горюй. Там уже нечего лечить было в то время. Покаяния не было, спасения не было. Там дешевле всех уничтожить было, чем пытаться что-то кого-то там вытаскивать. Нам Бог дал столько милости. И каждое служение прославления, ну, должно просто, вся церковь должна поднимать руки, славить и благодарить Бога за все. Потому что так много всего у нас есть. Мы просто привыкли ко всему. И когда мы начинаем заставлять себя вспоминать все благодеяния Господа, радоваться, радоваться тому, что есть небо, радоваться тому, что даже если мы потеряли близкого человека, он там, радоваться тому, что мы тоже туда скоро придем, что все это плохое скоро закончится, и что мы еще можем какую-то награду здесь заработать, ну, по милости Божьей, конечно, тогда другое будет прославление, и другие эмоции. И когда ты начинаешь прославлять, это как машина, которую заводишь, она не заводится, заводишь, она не заводится, надо продолжать заводить, и потом она заводится. Она холодная еще. Она прогревается какое-то время. Уже можно ехать, и потом она уже теплая, и в ней уже хорошо. И вот, честно говоря, бывали у меня такие, очень много бывало таких ситуаций. Приходишь в церковь, все плохо. Ощущается плохо. Ну, эмоционально. Просто из послушания и поверия начинаешь петь и славить изо всех сил. Там... поднимать руки, пританцовывать, подпрыгивать, что-нибудь еще делать, заставлять свое тело поклоняться Богу, в конце концов, пока тело не приковано к постели, пусть танцует перед Богом. Он заслуживает нашего поклонения, не только нашим языком. Ну, хотя бы колени, чтобы преклонились, подвигались для Отца Небесного. Порадовались папе, в конце концов, он папочка. И вот сначала чисто это делаешь из послушания. Люди спрашивают, ты по плоти славишь Бога или по духу? Я славлю Бога плотью, по вере. Заставляю свою плоть. Потому что я знаю, что говорит Библия. Я делаю то, что говорит Библия. Я ничего не чувствую. Я заставляешь ее. И где-то вторая, третья песня приходит прорыв. На второе приходит прорыв песни, да? Даже если на третье пришел прорыв и закончился, ничего страшного, уже другое настроение. Как-то включается мышление, слова песни напоминают о благодеяниях Божьих, включается мышление, ты начинаешь видеть милость Божию. А бывает, человек стоит в церкви, и он чувствует себя эмоционально подавленным, плохо. Он думает, если я эмоционально подавлен, то это будет неискренне, если я сейчас буду радоваться Богу. Здесь нет нужды в искренности, здесь есть нужда в послушании Слову. Библия говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Воля Божья – это не что-то, что мы делаем, когда у нас есть настроение. Это что-то, что мы делаем по вере, и мы учимся это делать, может, не получается, но мы стараемся. Это воля Божья, чтобы мы стремились радоваться в Боге. Библия говорит, что Бог нам дал не духа боязни, но духа силы, любви и здравого разума. Вот один из важных моментов в здравом разуме – это именно радость. Не то, что веселье, веселуха, как вот в миру бывает, веселуха, а потом плачется. Но радость о вечных ценностях, которые неизменны. Очень часто в псалмах мы считаем «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Что бы ни случилось, эти вещи не меняются. Он благ всегда. Библия говорит, что Бог благ к неблагодарным и злым, Он посылает солнце на праведных и неправедных. Если ты сегодня видишь солнце, и ты знаешь, что оно там есть за облаками, значит, Бог благ. Это не меняется. Это видно нашими глазами. Солнце есть, Бог благ. Все. Если Бог бы не был бы добрым, Он бы выключил солнце для всех грешников, сказал, до свидания. Я ухожу новую вселенную строить. Но Он благ. Солнце с нами. Это факт. Он благ неблагодарным и злым. И милость Его, она вечна. Он покрывает милостью все наши грехи. Если посчитать, сколько мы согрешили, будет такое число, что, наверное, наша математика собьется. А он покрывает это своей милостью. Не только нам, людям мира сего он покрывает эту милость. Это времени, конечно, но покрывает. Он благ, и он милостив. И за эти две вещи мы можем славить его и поклоняться ему, и благодарить. А если мы принимаем во внимание Голгофу, то, по идее, причин для хвалы никогда не должно быть недостаточно. Ну, мы привыкли ко многим вещам. Мы привыкли, что нас не гонят. Первую церковь там, читал, как какие-то такие, ну, понятное дело, что сейчас уже 100% их источников мы не знаем, да. Но сколько раз написано, что казнили христиан, другие смотрели, как они уходили в вечность, с какой славой на лице, с какой радостью, с каким ожиданием, и они просто каялись, становились верующими тут же, и тут же этих казнили. Хорошо. И люди воспринимали это за приобретение и радовались об этом. Я не думаю, что сейчас многие христиане об этом радуются. Сейчас никого не казнят. Не, ну это и хорошо, это классно. Я не за такие гонения. Это не то, что действительно всегда... Если, кстати, уже начинаются такие. Не то, что всегда и всем полезно. Да, был такой спор. А сейчас опять начинается по-моему. Ну, не то, что всегда это и всем полезно. И, ну, жалко, конечно, что у них так происходит. Но мы можем радоваться, что у нас так не происходит. У нас есть причины для радости. И когда мы включаем правильные вещи, когда в наши желания входит желание Божье, мы хотим угодить Отцу, мы хотим сделать что-то в Его винограднике. Некоторые ищут годами, какова воля Божья обо мне. Ну, встать и делать в винограднике то, что можешь. Это самая лучшая воля Божья. По мере того, как работаешь, всегда начинаешь чему-то учиться, чему-то полезному. Сегодня ты просто идешь и собираешь там внизу висящие грозди. Завтра ты замечаешь, что лестница есть. Можно подставить лестницу и снять грозди повыше. Послезавтра ты сталкиваешься с начальником, он тебя хвалит там или объясняет тебе, как дальше делать. И так оно развивается. А когда мы сидим и ничего не делаем, ну, это проблема. В наших желаниях должны быть желания угодить Богу, желание послужить, сделать то, что мы можем. Тут все, что может рука. Желание развиваться в Боге, желание учиться, понимание, что у Бога есть всегда больше для нас. Мы никогда не вычерпаем всего Бога. Мы никогда не вычерпаем всех Его планов для нас. Мы никогда не можем прийти к такому состоянию, что... Ну все, Бог мне ничего нового не может дать, я ничего нового не могу достичь. Павел говорит, я стремлюсь к почести Вышнего звания. Он говорит, я не почитаю себя достигшим. Пока мы не на уровне Павла, мы тоже не можем точно себя почитать достигшим. Есть куда стремиться. Когда это наполняет наши желания, тогда многие неправильные желания вытесняются. Потому что ты не можешь одновременно мечтать о спасении всего сообщества, думать, что я могу сделать для этого, и мечтать о грехе. Одновременно не получается. Бывает, туда-сюда переключаешься, но чем больше ты находишься в правильных желаниях, тем они больше вытесняют неправильные. То же самое со страстями. Чем больше в нашей жизни правильных эмоций, прославления, поклонения, молитвы, сострадания, веры, труда, тем меньше остается времени на всякие там обиды и переживания. Когда я не служил в церкви, я подолгу обижался на людей. У меня было время на это. Я мог приходить по нескольку служений подряд и обидеться на какого-нибудь служителя. Вот я его опять вижу, он мне сказал там 3 недели назад такие слова. Сейчас у меня вылетают эти вещи частенько из головы, просто некогда не думать, потому что нужно думать о стольких вещах служения, что просто времени не хватает. И это одна из причин, почему Христос заповедал нам служить. Потому что это нас меняет. И мы лучше начинаем понимать самого Христа. Потому что когда мы смотрим, вот человек неверующий берет Библию, читает, он думает, что такое, почему ему нужно было умирать на кресте? Что такое? Да что там, простили нескольких грешников, там казнили там самых сильных преступников. Что они там делают в этой Библии? Непонятно. Чем больше ты включаешься в служение, тем больше ты начинаешь понимать Бога. Потому что ты как бы с Ним вместе уже работаешь. Ты немножко в Его шкуре. Ты немножко в шкуре Иисуса. Ты начинаешь понимать, почему люди Христа не понимали. Потому что они нас не понимают. Если нас с нашим уровнем они не понимают, то каково им Христа понять? Короче, вот эта жизнь в Боге, она вытесняет и страсти, и похоть. И нам надо стремиться к этой жизни, которая приводит к плоду.